Глава 298. Битва за эльфийскую деревню. Часть 10. В тот момент, когда робот начал регенерировать свое сверло, я схватила его за голову и впилась в нее зубами. Металлический привкус заполнил мой рот. Правда, всего на мгновение, ведь все, что попадает в мой рот, дезинтегрирует и переводится в чистую энергию. Моя способность обжорства, по крайней мере, внутри моего рта работает, как ей положено. Хотя это и означает, что для того, чтобы это съесть, мне надо поместить это в рот. Но если уж что-то попало в него, то неважно, из чего оно состоит, оно тут же превращается в энергию. Даже если это будут части робота, предназначенные для боя с Богом. Хотя количество энергии, которое я получаю из тех кусочков, которые попадают мне в рот, относительно мало, но это много лучше, чем по-бестолковому пинать его руками. Я уже более-менее поняла, по какому принципу работает данный робот. Он пытается биться на истощение. При этом у него самого запасы энергии огромны. Даже одно то, что он может мгновенно регенерировать, показывает, насколько много в него заложили энергии. Все ненужное из него было вырезано. Все принесено в жертву эффективности расходования энергии. Кроме того, барьер против магии и ядовитый газ, призванный еще больше ухудшить состояние противника. Понятно, понятненько. Может, это и медленный вариант, но если ты планируешь сражаться с Богом, то, наверное, это имеет смысл. Даже учитывая, что я сейчас использую смирение, мне все равно очень тяжко. Насчет того, сможет ли это сработать против Гуири, я не знаю. Но точно могу сказать, что Патимас раздумывал над проблемой битвы с Богом долго и усиленно. Таким образом, он сумел подготовить для этого идеальное поле боя. Но поскольку вместо Гуири пришла я, то это и может стать условием его неудачи. Я пробила грудь робота своей открытой рукой. Затем активировала свою магию внутри тела робота. Поле, блокирующее магию, не всемогущее. Есть места, где оно не может существовать. Например, внутри живого организма. Или внутри тел союзников, где блокировать магию неразумно. Понятное дело, что если поле заблокировало бы и магию, заключенную в роботе, то он бы просто превратился в кусок неподвижного металла. В отличие от Широчки, я не обладаю способностью анализировать структуру поля блокатора магии для его нейтрализации. Но это не помешает мне активировать магию. Если, конечно, я буду делать это внутри тела робота. Магия, которую я активировала, это еретическая магия 10 уровня. Имя – раскалывание души. Еретическая магия влияет напрямую на душу врага. А раскалывание души уничтожает душу врага. И я ее активировала внутри робота. Робот начал биться у меня в руках. Похоже, данная магия ему сильно не понравилась. Он нанес удар по моему лицу. Хрустнула сломанная челюсть и меня отбросило от робота. Я быстро вскочила на ноги, думая, что он попробует продолжить атаку. Но нет, он этого делать не стал, а остался стоять на месте и, похоже, опасается моих дальнейших действий. Сработало. Хотя на это я и рассчитывала. Энергия может быть только внутри души. Без контейнера под названием «душа» энергия просто быстро рассеется в пространстве. У богов очень большая душа, которая позволяет запасать огромное количество энергии. Чтобы убить бога, надо либо уничтожить контейнер, содержащий энергию, его душу, либо заставить его потратить всю сохраненную в данном контейнере энергию. Патимас выбрал путь сражения, при котором он планировал истощить энергию, запасенную в душе противника. Хотя скорее можно сказать, что не он выбрал, а просто у него не было другого выбора. Нет, можно, конечно, сделать так, как сейчас сделала я, использовать заклинание раскалывания души. Но такое действие возможно только при поддержке системы. Без системы я не смогла бы использовать такое заклинание. Даже Широчка не смогла повторить данное заклинание, хоть и пыталась. Так что Патимас и подавно не сможет повторить данное заклинание без помощи системы. Таким образом, у него был только один вариант для сражения. Нет, Патимас мог бы и через систему использовать заклинание раскалывания души. Все, что ему для этого надо было сделать, это заставить эльфов изучать теоретическую магию. Но Патимас такого никогда не позволит. Ведь он и эльфам не доверяет. Для Патимаса эльфы – просто еще один удобный инструмент. А инструмент должен быть не опасен для своего пользователя. Поэтому он не мог позволить им выучить ничего из того, что могло бы хоть как-то навредить ему. Для Патимаса еретическая магия – это палка о двух концах. Например, то, что моя эретическая магия сработала на роботе, это доказательство моей теории. Раз против данного робота, созданного по Патимасом, еретическая магия эффективна, значит, она будет эффективна и против самого Патимаса. При теоретическом варианте битвы с Гуири, один или два врага, могущие пользоваться еретической магией, это капля в море. Для того, чтобы он хотя бы заметил попытки ему навредить таких людей, должны быть сотни. А если Патимас научит столько людей еретической магии, то что он будет делать, если они восстанут против него? Поскольку он не хотел этого, то и не смог использовать данную возможность. Говорят, что правитель всегда одинок. Но для Патимаса все несколько по-другому. Он сам выбрал свое одиночество. Сам запечатал себя в своем комфортабельном мирке. Поскольку в своем мирке он самый сильный и могучий. В своем мирке он мог творить, что ему захочется. Боже, как же он убог. Слизняк, а не человек. Патимас, скажи, а сколько душ ты вложил в данного робота? Через динамики доносятся только стоны и бормотания. Так что я не думаю, что он мне ответит. Но я просто не могу молчать. Энергия может быть заключена только в душе. Раз что-то имеет энергию, это значит, что у него есть душа. Значит, и у данного робота есть душа. Кроме того, есть определенный лимит того, сколько каждая душа может держать энергии в запасе. Ни я, ни Патимас не могут перешагнуть данный рубеж. А этот робот создавался для боя с Гуири. Так что количество энергии, которое должно было быть запасено, невозможно для единственной души. Если бы он имел такую душу, то Патимас уже давно бы стал богом. Так что в этом роботе наверняка несколько душ. Нет, скорее несколько десятков душ. Все их души были помещены внутрь данного металлического тела. Как мерзко. Но меня это не остановит. Если использовать на душе заклинание раскалывания души, то это означает, что душа будет уничтожена и никогда не вернется в круг перерождения. Что тут скажешь? Самая настоящая еретическая магия. И все равно, я ни секунды не засомневалась, использовать ее или нет. У меня также нет особого выбора. Обжорство и раскалывание души – вот мое оружие. Кроме того, тягают часики способности смирения. Я использую все, что мне доступно, чтобы одолеть Патимаса. Прости. Для этих несчастных душ, которых не извели до уровня оружия, я ничего сделать не могу, кроме как попросить у них прощения. Затем я сделала шаг вперед.